Глава 1. Их старые одеяла уже больше напоминали древесную кору, и потому были заменены на новые, мягкие и пушистые. Как и накидки, шарфы, шапки и перчатки. Далее еда. В первую очередь пшеничный хлеб. Потом засоленное мясо и рыба. Разнообразные овощи, целебные травы. И, конечно, вино. Лучшее виноградное вино, какое только можно было найти. Хьёк лично занялся погрузкой вещей в повозку. На поток благодарности со стороны Лоуренса он отвечал лишь усталым смехом. 5 дней прошло с тех событий вокруг Фран, бродячей художницы и серебряных дел мастера. Фран была очень тяжело ранена. И принесенный ранением жар, угрожавший самой ее жизни, отступил лишь накануне. Обещанная карта все еще не была нарисована, но едва Фран очнулась и открыла глаза, она призвала к себе Лоуренса, чтобы поговорить с ним на эту тему. Торопить ее сильнее значило бы предать установившееся между ними доверие. Но это вовсе не означало, что Лоуренс и его спутники могли позволить себе задержаться надолго. Как и предложила Фран, они собрались выехать, не дожидаясь, когда карта будет завершена. Целью их был Йойцу, но сейчас они временно возвращались в Ренос. Там оставалась его повозка, с которой Лоуренс так много пережил. А главное, этот город был по сути воротами на настоящий север. Сюда они добрались на лодке, но, увы, вернуться тем же путем возможности не было. Поэтому Лоуренсу пришлось одолжить у Хьюга еще одну повозку. Он подумал было отвезти для Хьюга что-нибудь в Ренос, чтобы отплатить за услугу. Но, похоже, кроме него подобные мелочи никого не волновали. У торговцев в основном очень сильно развито чувство долга. И некоторые, благодаря ему, мыслят более широкими категориями, чем подсчеты прибыли и убытков. Хьюг, похоже, был типичным представителем этой группы. Несмотря на все возражения Лоуренса, он продолжал загружать повозку дорогими вещами. Лоуренс чувствовал, что даже в шутку не должен предлагать заплатить за пользование повозкой. Хора была в восторге. Но на взгляд Лоуренса щедрость – это скорее бремя. Ведь за все услуги рано или поздно надо платить. Когда ты занимаешь, все кажется хорошо. Но вот позже... Эта мысль, честно говоря, приводила его в уныние. «Фу, ну кажется все», — сказал Хьюг, поставив на дно повозки мешок с мукой грубого помола. Если бы Лоуренс просто решил продать все, что ему подарили, вышла бы круглая сумма. Однако для Хьюга она вряд ли была сколь-нибудь существенна. И потом Хьюг казался еще более довольным, чем усевшаяся на дно повозки Хора. Поэтому Лоуренс не пытался его остановить. Было весьма забавно смотреть, как Хьюг, дух барана, старается всячески помочь Хора, духу волчицы. И нельзя сказать, что это было совершенно не дело Лоуренса. Хора быстро нашла себе кусок сушеного мяса и привалилась спиной к скрученным одеялам. Лоуренс сказал очередное спасибо, и Хьюг покачал головой, будто отмахиваясь. Потом пододвинулся вплотную и прошептал Лоуренсу на ухо слова, которые тот уже не забудет. «Я столько заработал. Мне, право, очень жаль, что даю тебе так мало». Не было слов удачней, чтобы Лоуренс перестал беспокоиться по поводу горы подарков. Хьюг явно говорил правду. И потому Лоуренсу оставалось лишь принять все с благодарностью. «Спасибо», – в последний раз произнес Лоуренс, пожимая Хьюгу руку. «А то письмо, которое попросила сделать госпожа Фран, я отправлю с быстрой лошадью, как только оно будет готово». «Это письмо надо будет доставить в таверну «Хвост рыбозверя», знаменитое заведение, поклонники которого были даже в Керби». «Да, и еще. Продолжил Хьюг, кинув взгляд на Хора в повозке. Хора лениво жевала мясо, глядя в небо и делая вид, что не слушает их разговор. «Это я тоже отправлю». Тут, должно быть, включился громадный опыт Хьюга как продавца картин. Он нарочно так загадочно шептал, чтобы усилить ощущение таинственности. Даже Коул, нашедший себе занятие в том, чтобы подбирать упавшие овощи и щепки и накрывать груз в повозке непромокаемой тканью. Счёл бы это довольно непонятным, что уж говорить о Хоре. Но гордость мудрой волчицы, конечно, не позволила ей спросить, о чем идет речь. Отчасти это было вызвано тем, что подобные вопросы могли создать лишние проблемы ей самой. И потому сейчас она притворялась большей скромницей, чем обычно. В то же время это можно было бы использовать против нее, если бы Лоуренс действительно захотел что-то от нее скрыть. Ихюг с готовностью воспользовался своим преимуществом. «Ну, мы отправляемся», — сказал Лоуренс, подсадив Коула в повозку и устроившись на козлах. Он направил лошадь вперед, и воздух наполнился таким знакомым цокотом копыт и стуком колес. Торговцы избегают долгих прощений и витиеватых благодарностей. Поговорка гласит «время – деньги». И в любом случае, болезненные расставания должны быть как можно короче. Стрелу из раны лучше выдергивать быстро. Силуэт Хьюга скоро исчез. Еле видимая рука Фран в окне тоже. Лоуренс услышал, как глядевший назад Коул резко сел на пол повозки. Они миновали стену и выехали из города. Потом и город исчез за горизонтом. И перед ними была только дорога. Лоуренс щелкнул поводьями по лошадиному крупу.